или подаст, догонит и еще доложит. «Что этот стольник?» Лерка засмеет. И Санек, насупившись, сказал: «Не, мне переговорить надо». Сандрик удивился. О чем, интересно, собирается говорить этот дядька? Ведь он, кажется, работает здесь. Может, заплатили плохо? «Ну, говори», — разрешил снисходительно Сандрик. Санек понимал, что здесь нельзя, увидят, не дай бог. Наташка тут. Гнать будут до станции палками. «Зайдемте в дом», — попросил он Сандрика и обозлился. «Чего эта сопля его отца на «ты», а он ему выкает?» «Ну, вот так получилось». Сандрик пожал плечами, но не отказался, а молча пошел за Саньком. Они вошли, и Сандрик, ни на что не обращая внимания, присел в кресло. «Ну, — сказал он уже нетерпеливо, — говори, что там». Санек достал из холодильника бутылку водки, столичной, хорошей, и бутылку непочатую. Неловко вдруг стало початую ставить на стол. Взял колбасу, огурцы. «Пусть не думает сынок, что отец не знает, как угостить». Сандрик с изумлением смотрел на эти приготовления. «С чего это?» Но настроение было такое, что он даже обрадовался, что выпьет сейчас с этим мужиком водочки, покалякает с ним, как обычно выпивающие мужики, и ему станет легче. А за столом там он пить не станет и, пожалуй, уедет сегодня же, после Рождества. Занесла его сюда нелегкая. «Ну, давай выпьем. Сегодня же Рождество. Пусть не наше, не православное, но все равно Рождество. Как тебя звать-то?» — сказал Сандрик. Все это довольно весело. Его забавляла ситуация, и было приятно в чистой простой комнате с незнакомым мужиком. «Звать меня Александр, как и тебя». Вдруг осмелел Санек и назвал сынка на «ты». «А по отчеству я Иванович, а ты, соответственно, Александр Александрович. А вот кличка у тебя Сандрик, так?» «Так», — ответил Сандрик, все более удивляясь и мужику, и разговору. И как-то внезапно увидел, что мужик не молод, вид у него потертый и бедный, и назвал вдруг мужика на «вы». Они поменялись ролями. «А откуда вы меня знаете?» «Оттуда», — загадочно ответил Санек, ощутив перемену в Сандрике, будто стал тот мальчонкой, вроде и своим, и перестала Санька трясти от страха. «Я тебя знаю, а вот видеть не видел». Еще загадочнее заявил Санек, забыв все Леркины наставления, потому что чувствовал, что справится он с этим мальцом. Вон уже шелуха-то послетела. Теперь Санек хозяин. «Как это?» — спросил Сандрик и, снова приходя в свой образ, приказал: «Давай, говори, Сан Ваныч, поскорее, что хочешь. Загадки твои меня не интересуют». Налил стопку водки, выпил, закусил огурцом и посмотрел на Санька. Но Санек вошел в роль папаши и сказал наставительно: «Не по-христиански пьешь. Один. Давай чокнемся. За встречу». Налил две стопки и поднял свою. Сандрик смотрел на него с интересом. «Давай выпьем, сынок, за встречу». Сандрик